Тернер положил голову командира поудобнее, потом подошел к правому борту пеленгаторного мостика. Бентли, всегда спокойный, неназойливый старшина сигнальщиков, сидел на палубе. Спина его оказалась стиснутой трубами паропровода. Голова опущена. Приподняв ему подбородок, Тернер увидел незрячие глаза унтер-офицера. Единственное, что сохранилось от лица, превратившегося в кровавое месиво. Негромко, яростно выбронившись, Тернер попытался оторвать мертвые пальцы от рукоятки сигнального фонаря, потом оставил мертвеца в покое. Узкий луч прожектора освещал загадочным светом мостик, над которым сгущался мрак. Старший офицер принялся внимательно осматривать мостик, устанавливая потери. Он обнаружил еще троих убитых. То, что они умерли мгновенно, без муки, было не слишком утешительно. 5 убитых. Неплохой результат атаки, длившийся всего 3 секунды, подумал с горечью Тернер. Лицо его окаменело. Поднявшись по кормовому трапу, он вдруг понял, что зияющая перед ним дыра — это все, что осталось от передней дымовой трубы. Больше он ничего не смог разглядеть. В мертвенном свете угасающей осветительной бомбы шлюпочная палуба превращалась в темное расплывчатое пятно. Круто повернувшись на каблуках, он двинулся назад к компасной площадке. «Теперь хоть Стерлинг можно разглядеть без труда», — подумал он мрачно. «Да, что он сказал каких-то 10 минут назад? Пусть бы разок колупнули Стерлинг, или что-то вроде того». Губы у него передернулись. Вот его и колупнули. Еще как. Стерлинг, находившийся в миле по носу от Улисса, катился круто вправо на Зюйтост. Над полубаком бешено плясали языки пламени. Тернер прильнул к окулярам ночного бинокля, пытаясь определить объем повреждений, но от носовой палубы до задней стороны мостика корабль был закрыт плотной стеной огня. Разглядеть что-либо было невозможно. Однако, несмотря на крупную волну, старпом заметил, что Стерлинг накренился на правый борт. Впоследствии выяснилось, что Стерлинг получил 2 попадания. Сначала в носовое котельное отделение ударила торпеда, а спустя несколько секунд в крыло мостика врезался торпедоносец с подвешенной под фюзеляжем торпедой. Почти наверняка с ним произошло то же, что и с самолетом, атаковавшим Улисс. Из-за сильного холода заело механизм сбрасывания торпеды. Для тех, кто находился на мостике и на нижних палубах, смерть, видно, наступила мгновенно. В числе убитых были Джефферис, командир крейсера, первый офицер и штурман. Последний торпедоносец исчез в темноте. Повесив трубку, Кэррингтон повернулся к Хартли. «Как вы думаете, главный, один управитесь? Меня вызывают на мостик». «Пожалуй, управлюсь, сэр». Испачканный копотью, в пятнах пены от огнетушителей, Хартли устало провел рукавом по лицу. «Самое худшее позади». «Где лейтенант Карслейк? Разве не он?» «Бог с ним», — резко проговорил Кэррингтон. «Я не знаю, где он, и знать не хочу. Что греха таить, мы превосходно обошлись без него. Если он и появится, все равно возглавлять аварийную группу будете вы. Приступайте». Повернувшись, он быстро зашагал по проходу левого борта, неслышно ступая резиновыми подошвами сапог по смерзшемуся снегу и льду. Проходя мимо разбитой корабельной лавки, он увидел высокую темную фигуру, стоявшую в проходе между засыпанной снегом крайней трубой торпедного аппарата и стойкой леерного ограждения. Ударяя краном огнетушителя о стойку, моряк пытался открыть его. Секунду спустя Кэррингтон заметил, как из мрака возникла еще чья-то фигура и стала подкрадываться сзади к человеку с огнетушителем, подняв над головой не то дубинку, не то лом. «Полундра!» — крикнул Кэррингтон. Спустя 2 секунды все было кончено. Бросок нападающего, грохот огнетушителя, выпавшего из рук моряка, стоявшего у борта. Мгновенно оценив обстановку, тот упал навзничь. Пронзительный вопль гнева и ужаса, вырвавшийся у нападающего. Перелетев через согнутую спину своей жертвы, он пролетел между торпедным аппаратом и леерным ограждением. Послышался всплеск, затем наступила тишина. Подбежав к моряку, лежавшему на палубе, Кэррингтон помог ему встать на ноги. В свете догорающей люстры он увидел, что это Ральстон, старший торпедный электрик. Схватив его за руки, Кэррингтон озабоченно спросил: «Как вы себя чувствуете? Он вас ударил? Господи боже, кто это мог быть?» «Благодарю вас, сэр». Ральстон часто дышал, но на лице его было почти невозмутимое выражение. «Еще бы немного, и мне конец. Очень вам благодарен, сэр». «Кто это мог быть?» — изумленно повторил Кэррингтон. «Я его не видел, сэр», — угрюмо произнес Ральстон. «Но знаю, кто это. Младший лейтенант Карслейк. Он всю ночь бродил за мной, глаз с меня не спускал. Теперь я понял, почему». Обычно невозмутимый и бесстрастный, первый офицер не скрыл своего изумления. Он удрученно покачал головой. «Я знал, что он вас не очень-то жаловал», — проговорил он. «Но дойти до такого... Не представляю даже, как и доложить о случившемся командиру». «А зачем докладывать?» — безучастно отозвался Ральстон. «Стоит ли вообще рассказывать об этом кому бы то ни был? Может быть, у него есть родные? К чему огорчать их, причинять неприятности? Пусть всякий думает, что ему заблагорассудится», — с нервным смешком продолжал моряк. «Пусть считают, что он умер геройской смертью, сражаясь с огнем, упал за борт или что-то вроде этого». Торпедист посмотрел на темную воду, проносившуюся за бортом, и невольно поежился. «Оставьте его в покое, сэр. Он свое получил». Перегнувшись через леерное ограждение, Кэррингтон тоже поглядел за борт, потом отвернулся и посмотрел на стоявшего перед ним высокого юношу. Хлопнув его по рукаву, он медленно кивнул головой и пошел прочь. Услышав стук дверцы, Тернер опустил бинокль и увидел рядом с собой Кэррингтона, который молча смотрел на горящий крейсер. В эту минуту послышался слабый стон Веллери, и Кэррингтон поспешно наклонился к фигуре, лежавшей ничком у его ног. «Боже мой, наш старик! Он тяжело ранен, сэр?» «Не знаю, Каплей. Если это не так, то свершилось чудо, черт побери», — прибавил он с горечью. Нагнувшись, приподнял контуженного с палубы и прислонил спиной к Нактоузу. «Что с вами, сэр?» — участливо спросил старший офицер. «Вы ранены?» Веллери зашелся в кашле. Долгом, мучительно. Потом едва заметно покачал головой. «Я цел», — чуть слышно прошептал он, попытавшись улыбнуться. При свете прожектора было видно, что улыбка получилась жалкой и жуткой. Упал на палубу, но при этом, по-видимому, ударился о Нактоус. Он потер лоб, покрытый синяками и ссадинами. «Что с кораблем, старпом?» «К черту корабль!» — грубо оборвал его Тернер. Обхватив командира за пояс, он осторожно поставил его на ноги. «Как дела на юте, Каплей?» «Идут на лад. Пожар ликвидируется. За главного я оставил Хартли». О Карслейке первый лейтенант ни словом не обмолвился. «Хорошо. Примите командование кораблем. Свяжитесь по радио со Стерлингом и Сирусом. Выясните, что с ними. Пойдемте, сэр. Сюда, в командирскую рубку». Валери слабо запротестовал, но это было просто символическим жестом. Он слишком ослаб, чтобы стоять на ногах. Каперанг невольно осекся, увидев, как белеет снег, озаряемый узкой неподвижной полоской света. Взгляд его скользнул к источнику этого света.